Оторвешь — даром отдам сапоги. Да я что, волк, что ли? То-то и оно. Ты слаб в коленках. У тебя еще и зубы-то репные. Дай сюда. Он выхватил сапоги из рук Лысого. Ребята, кто хочет счастья попытать? Ну, берись зубами, не бойся. Оторвешь подошву, я ж и прибью. И сапоги отдам. Знай, Мишку Косоглядова. Это настоящая фамилия Бандея. Сапоги мягкие, новенькие. Даже при тусклом свете блестят. Вася Соса, здоровенный детина с длинным рябым лицом, сидевший напротив Бандея, алчно раздувая ноздри, ворочая белками, уставился на сапоги. — Вася, ты чего смотришь, как кот на сметану? — крикнула печенежка. — Возьми их на зубок, об твои зубы-то кулак расшибешь. Вася довольно осклабился, обнажая желтые, лопатистые, как умеренно, зубы. — На, попробуй! — сунул ему сапог Бандей. Вася взял, повертел его в руках, как масол, приноравливаясь, с какого боку укусить. — Бери за нос! С каблука и не пробуй! Вася разинул пасть и сунул в нее головашку. — Смотри, союзку не прокуси, крокодил! — крикнул Бандей. — Товар испортишь! — Так ее с торца не возьмешь, подошва-то. Чисто срезана, как зализанная, — сказал Соса. — А ты поперек ее бери! Наконец Вася изловчился, сдавил каменную подошву своими лошадиными зубами и зашелся аж до посинения, пытаясь вырвать изо рта головашку. — Дай-ка я за голенище потяну! — кинулся к нему Чухонин. — Я тебе потяну! — замахнулся на того Бандей. — На голенище уговору не было! Вася выбросил сапог на стол и сказал, отдуваясь. — Не, выскальзывает! — То-то! — Знаете, черти, Косоглядову работу! — торжествующе сказал Бандей Лысому, протягивая карту. — Значит, ва-банк, как договорились? Лысый дал ему карту. Тот быстро глянул и на ту, что лежала ранее, и на эту. Бросил их и поморщился. — А ну еще! И опять быстро заглянул, кинул эту карту, как горячий блин, и только рукой махнул. — Твои сапоги! За столом суета и гул. Кто сапоги разглядывал, кто деньги считал, а кто языком работал. Заговорили, загалдели все разом. — Лысый, с такого банка литру мало ставить. — А я и так литру ставлю. — Так нет же у меня водки-то больше, — сказала Нёшка с печи. — Кончилось? — У тебя нет, у Колчичихи найдется. Не то к Ваньке-вожаку сбегайте. — Лучше до Козявки сбегать. У нее самогонка и огурцы соленые. Нёшка, дай чашку под огурцы. А кто пойдет за самогонкой? Как кто? Младший? Вот Маклак сбегает. Бандей, в чем домой пойдешь? Чуни мои наденет, просипел Никифор. Пойду и босым. Чай, но не крещение. Маклаку сунули железную тарелку под огурцы, денег дали на самогонку. Орехов взвесил ему 2 фунта раковой шейки. Набил он полные карманы конфетами и, радостный в припрыжку, помотал по селу к шинкарке Козявки. — Стой! Кто идет? — ринулся кто-то к нему из-за толстой придорожной ветлы. Федька увернулся было, но споткнулся о колесник и растянулся в дорожной пыли. Тарелка с грохотом отлетела в сторону. «Подвинься! Я ляжу!» — хохотнул над ним голос чувала. «Осел веслоносый! Сыч лупоглазый! Чтоб тебе кистенем ребра пересчитали!» — ругался Федька, отряхиваясь от пыли. «А я за тобой пошел! Гляжу, Маклак сам бежит навстречу! Я за ветлу попужать хотел!» «По зубам бы тебя, лупоглазого!» Федька поднял тарелку, она была вся в пыли. — Ну, где ее теперь мыть? Куда идти? — Откуда она у тебя? Зачем? — спросил чувал. — Ореха дала. Лысый с Бандеем за огурцами послали к Козявке, да за самогонкой. — Лысый? А ну-ка давай сюда.